который у нас с вами пойдет, тема ТПХ «Ухо Гурману». Значит, помним, что Ложкина прямой, ребята, оставляли топорно с почками. Состояние почек – это состояние ушек. Но на самом деле ушки – это они являются пунктом управления всего нашего организма. Мы думаем, ой, какой ребенок сильный, да, как он рано пошел ножками. А от того, как, он, как быстро кладет ребенок, зависит состояние его ушей, потому что именно прямое ушко связано с тем, как человек ориентируется в пространстве, насколько он уверен в себе. Ушки могут получать напряжение от разных влияние. Например, состояние печени также влияет на ушки. Допустим, зависит, какое кровяное давление. Повышенное шум в ушах появляется. Насколько состояние мозга, да, если напряжено, также появляется шум или иногда даже и боли в ушках. Уши как раковина, да? И если человек рождается в шумовом оформлении, а мы рождаемся, то шумы влияют и на нашу нервную систему. Вы все знаете, легкий шум, мягкий, он слегка активизирует нашу нервную систему. Более громкий, допустим, если это приятно, он как-то поднимает, активизирует и настроение поднимает, да, тем более, если это звуки музыкальные такие, гармонизируют наше состояние. Более резкие, громкие звуки раздражают, нервируют, выводят из себя. Есть определенные частоты звука, которые могут физически парализовать тело. И есть такая мощная частота, которая физически может уничтожить тело. Так же, как и наше тело совершенно не переносит, если нет звуков. Абсолютная тишина также сначала успокаивает, потом начинает угнетать, и затем, если даже такие пытки проводятся, помещают человека в белую, как правило, комнату, без звуков, и человек начинает сходить с ума. Значит, мы в пространстве, мы должны помнить и ценить очень наши ушки. Сегодня, раз мы уже завели разговор о психосоматике, люди, которые упрямые от природы, чаще всего страдают от того, что ушки не слышат. Вот такая черта характера влияет как раз на то, что ушки перестают слышать. И чаще всего это именно темы, которые им не хочется слушать. Да. Чтобы уши мои вот это не слышали. Я отца вспоминаю своего. Вот он сидит, приедешь, он сразу рассказывает. Вот, у меня я так плохо слышать стал, все. Особенно его раздражала информация новая, которая шла по телевидению. Да, вот это все, ну, просто не вписывалось в его представление коммуниста, да, вот то, что начало происходить. И он, да, я это слышать не хочу, знаете, вот это. Стоит нам с сестрой тихо сидеть и разговаривать. Да, он говорит, телевидение. Он сразу вмешивается в наш разговор, говорит, папа, только все говорят, что ничего не слышу. Почему это я не слышу? Я вас прекрасно слышу. Значит, нас он слышит, а ту информацию, которая орет просто ему вот здесь, он и слышать не хочет. И ушки что делают? Просто не слышат. Помните, вот пожилые люди, а некоторые просто шумовое оформление в жизни делают. Приходит здесь телевизор, там магнитофон, везде идет шум. Знаете, вы подсаживаете свои ушки. Да? Человек, который постоянно в шумовом оформлении, он делает еще потом погромче, потом еще погромче, и сам не замечает, что все орет. И когда человек, который не привык к этому, он входит, его прямо оглушает это все. Говорит, что у тебя так все орет? Он, как, все нормально. То есть для этого человека уже нормально. Но помните, не зря в наше советское даже время люди, которые работали на шумовых предприятиях, нам на 6, на 10 лет давали пенсию раньше времени. Почему? Ученые установили, что если человек находится в шумовом предприятии, то этот человек из жизни уходит на 80 лет раньше. То есть шум, вот мы говорили, я вот говорю о том, что... Даже сам Аркадий услышал. Что произошло? Чего вы попрыгнули? Вот смотрите, покраснели, да? Адреналин поднялся, давление подпрыгнуло, да? Затрезвый мозг подходил. А вот вы представьте, вы пришли на дискотеку, и вот это «А» в 1000 раз громче и на протяжении 3-4-5 часов. Что происходит с организмом? Сначала он танцует, потом привыкает, потом разрушается. Да? Не просто разрушается, да? Даже от наших мобильников установили, что правое ухо слышит хуже у современного человека, потому что, казалось бы, мобильный, ну что такое, а вы поднесите его к технике, да, или рядом лежит мобильник, пошел вызов, что делается с техникой, все гудит. Наша техника, придуманная природой, созданная нам, ушки не учитывала, что будет такая, это самая гадость изобретена, да, которая разрушает вот эту внутреннюю настройку, гармонизацию. Вот проблемы, с которыми мы сталкиваемся, для того, чтобы их избежать, и в дальнейшем предупреждать, чтобы их не было, вы должны знать все тонкости. Да? Дальше помните, что излишний шум может вызывать язву желудка. Это тоже одна из причин. Да? Постоянный какой-то такой излишний шум. Значит, что спасает ушки? Это в первую очередь. Давайте руки разогреем и послушаем ушки. Это как раковина, как шум моря. Да, это как шум моря. Это напоминает нам, откуда вы. Дорогие наши. Поднимите руки, у кого проблемы со слухом. Я не буду орать по поводу глухие есть, да, глухие есть, да. Значит, давайте мы сейчас вообще проверим, насколько слух ниже нужно. Или, ну, каждый для себя проверит, в каком состоянии у него. Сейчас я буду считать от тихого-тихого звука, увеличивая звучание. Да, и вы как только услышите первую ту цифру, которую вы услышите, поднимите руки и запомните, с какой цифры вы начали уже слышать. Хорошо? Глазки закрыли, настроились. И послушайте звуки, которые присутствуют в этом зале. То есть тишину послушайте. Глазки закрыты, сейчас я буду считать, а вы, как только услышите, не отвлекайтесь. Это уже идеальная тишина никогда не бывает. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь! Руки поднимите, пожалуйста, кто слышит. Восемь! Руки опустите. Кто с первой цифры, я очень тихо произнесла, услышали. Хорошо. Кто начал со второй цифры? Два. Ага. Кто с цифры три? Ага. Кто с цифры четыре? В принципе, три – это норма. Я тихо считала, это норма, да? Но все равно, раз это есть, значит, это чуть-чуть ниже, да? Может быть, просто отвлеклись или что-то. Значит, как работать с ушками дома? Да? Для того, чтобы как с глазками, вот мы с табличкой работаем, а Сейчас я вам расскажу, и мы проделаем, как мы будем работать, вы будете работать дома. Значит, настроились, глазки закрыли. И, пожалуйста, услышьте звуки, которые находятся за пределами этой комнаты. Вот то, что вы слышали там, Аркадий, там, ну-ка слушайте. Скажите себе, умница, глазки открыли, я прекрасно слышала звуки, которые исходили. Дальше снова глазки закрыли, настроились и слушаем те звуки, которые присутствуют в этой комнате. Слушаем. Открыли глазки, кто слышал? Сказали себе, умница, хорошо слышу то, что происходит вокруг меня. Снова закрыли. Настроились и услышали то, что происходит у вас внутри. Сердечко, дыхание, может, в животе там после чая что-то урчит. Послушайте себе. Не только свое, да, печально. Хорошо, значит, внутри вас все живое, глазки открыли, благодарим себя, молодец, великолепно, ты слышишь все и вокруг себя, и рядом, и внутри. И когда вы дома будете тренироваться, вот так же прислушайтесь, шум машины за пределами. Да, поблагодарили, опять глазки закрыли, послушали, там часики ходят дома, какие-то звуки, опять поблагодарили, расслабились, опять послушали внутренне, опять поблагодарили, расслабились, растираете ручки и делаете 10 таких подходов, а потом делаете пальцы на ушки. Хорошо, молодцы. Дальше, для того, чтобы активизировать и слух, и обоняние, потому что у нас тоже есть проблемы с обонянием, да, мы активизируем и массируем биологически активные точки лица. И плюс еще дополнительно, которые я сейчас покажу. Хорошо? Растираем ручки. Помните, да, массаж... подушечками пальцев предотвращает мозговой склероз. Вот они, четки, да, которые рекомендуют перетирать для того, чтобы мозгового склероза не было бляшек и так далее. Так, первая точка, которую мы уже знаем, массируем круговыми движениями. Я, кстати, еще посмотрю, правильно вы делаете? В одну сторону или в другую. Хорошо, молодцы. Еще добавить улыбочку, вообще цена не будет. Поехали, вторая точка, массируем под крылышками носа в одну сторону и в другую. Помните, все прочитали. Под носом, да? Или вот тут или посередке? Нет, вот так. А, вот так. Хорошо. Дальше, вот здесь у нас есть скулы. Эти места называются гайморовые пазухи, да, тут пустоты. Поэтому бывают гайморитки, когда там жидкость, там или что-то воспаляется. Под ними добавляем вот эти кусочки. Они болезненные слегка. Найдите вот под скулу прям, ага, и массируем в одну сторону. Эта точка связана с обонянием. Да? Эта точка и в другую сторону связана с легкими. С легкими. Ага. Хорошо. В одну сторону и в другую. Молодцы. Следующую точку массируем на подбородке. В одну сторону и в другую. Молодцы. Височные точки. В одну сторону и в другую. Отлично. Хорошо. Ручки стряхнули. Связанные с ушными резонаторами. Ушки восстанавливаются. Здесь и теперь, и в другую сторону. сейчас я уже говорила, в Кёльне мальчик был совершенно парень, не слышал, что слуховой аппарат, не слуховой аппарат издал. Это бывает всегда практически. То есть от слуховых аппаратов в течение 10 дней освобождаются, да? Если человек очень это хочет. А если нет, то в очках уходит и ходит не дальше. Да? Так, теперь следующие точки под ушками. Открыли рот, так, неприятные такие точки. Болезненные в одну сторону массируем, прямо под ушками, и в другую сторону. Хорошо. Следующие точки затылочные. Режет в другую сторону. Сидите как госдума на толчке. Другую сторону. Одну. И в другую сторону. Хорошо, молодцы. Дальше помните, что ушки, китайские лекари, они не воздействуют на органы, они воздействуют иглоукалыванием на ушки. У каждого органа есть вывод на выход на ушко, да? Поэтому является пультом управления. Можно управлять благодаря тому, что воздействует на ушки, и управлять всеми органами внутри. Они очень серьезно. Последний день я перед отъездом на Норвегию услышала, он это анекдот рассказал. Значит, вот в нашем организме ум, голова, да, мозг сказал, я самый главный, вообще со мной никому не спорить. Что я скажу, все будет делать. Да, сердце сказал, как это ты главный. А если я останавливаюсь, не буду работать, что я печень тут же это завопила. Да вы чего? Я в лаборатории, а я перестану вообще очищать организм. Почки говорят, как это такое, вы все главные, а я, чтобы меньше вас работаю. Все, и все начали кричать и ругаться, что все главные. И вдруг так кто-то тихо пропищает. Я самое главное. Кто? Кто это еще пищит? Смотрит, а это дырочка в попе. Еще раз пропищала. Самое главное. Мозг, я говорю, да заткнись ты тоже. И все ей сказали, заткнись, заткнись. И дырочка. И дырочка, день заткнулась. Второй день заткнулась. Третий день заткнулась. И тут они начали говорить, слушайте, ребята, чего надо сделать, чтобы дырочка так не обижалась, да? Ты моя главная помощница будешь, да? То есть все в организме взаимосвязано, все главное, даже самая маленькая дырочка, да? И вот ушки являются пультом управления. Итак, значит, когда мы массируем, мы стараемся каждую точку промассировать, потому что массируя ушки, мы массируем весь, все органы, да, активизируем их работу. Вот почему. Как это такое? Вот здесь мы ничего так особенно не делали, и такие результаты. Да вы делаете все, чтобы вот только вы не залезли туда рукой, промассировали, а вы промассировали здесь. Есть такой даже феномен, операцию сделали, допустим, на печени, ой, на ножелудке, да, а шрам от операции свеженький появлялся на именно том месте, где находится этот орган. Или иногда прям точка одна вот болит, вы чувствуете прям, не дотронуться. Это о чем показывает? В этом органе есть проблемы. И, кстати, если вы книги Норвегова покажете, там есть ухо и расположение всех органов. Поэтому будьте внимательны к себе, посмотрите. Так, взяли за ушки, полностью тянем вниз, вниз, вниз, вниз, вверх, вверх, вверх. Вверх, стороны, стороны, стороны, стороны. А теперь помассировали как следует, с удовольствием, другое. Ушки должны быть мягкие вообще. Разминайте их, да? Разминайте утром. Давайте разобьем их все. другую сторону. И прижали, открыли, прижали, открыли, прижали, открыли, прижали, открыли. Могут причины плохо слышать. Сверные пробки тоже надо прочищать. Значит, сейчас сделаем упражнение ТПХ ухо, горло, нос. Начинаем упражнение, собирая в центре тепло, по спирали, теплый комочек, ТПХ, тепла начинаем. Это упражнение можно выполнять целиком, как мы сегодня будем делать. Но можно его выполнять, допустим, у вас только нос и горло болит. Да? Вы выполняете как бы вертикально нос и пошли дальше в горло, да, даже голосовые связки, там гланды промассировали все. Вы знаете, допустим, у вас уши застреляли, что-то такое, и нос немножечко сопливый. Тогда вы делаете горизонтальное упражнение. Здесь собрали тепло и пошли гайморовые пазухи к ушкам. Здесь собрали к ушкам. Да? Вы знаете, что вот так я всегда хочу свою. Допустим, вы выращиваете себе зубки, да, или знаете, что вам... Что за поза, девочка, милая моя? Ты хочешь быть уверенной, правильно? Спокойной, тогда не надо этого как-то подробно. Ты сидишь, королева, ой, принцесса, принцесса, на итальянском принципе, да? Так они смеялись. Ну, об этом я буду говорить завтра. Значит, выращиваете зубы, десны укрепляете. Быстро, кстати, кто уже обратил внимание, десны закрепились за это время? Обратите. Потому что уже к этому времени это уже дало, и у кого проблемы должно было состояться. Так, десны. Прямо массируете вокруг каждого зубика и представляете, беленькие, чистенькие, все. Даже эмаль нарастает и восстанавливаются зубы. Значит, промассировали, да? Допустим, вы выращиваете себе волосы. У нас был, он есть, преподаватель Вадим Наджипов. Он был мальчишкой, когда попал к Нарбекову. Он в городе Челябинске, там было два взрыва, да, маленький Чернобыль. И дети родили, после взрыва начали рождаться без волос, да, после облучения. Без волос, вообще ни брови, ничего. И Вадим, когда лысый, абсолютно попал к Нарбекову, начал выращивать свои волосы. Он массировал себе волосы, этот гору, под на толщину кожи. И вырастил себе, знаете, как у хохла, вот такой часы. Потому что сзади не видела, не массировал. Вот такой вот. Черные такие волосы хорошие, а здесь... Вадим, ты чего вообще? Посмотрите, на шапка. Да? Простите, а только мысленно массировать? Естественно, мысленно. Не руками, нет, только мысленно, да? Мы его спрашивали, потому что слушатели многие спрашивают, а ты охлаждал? Он говорит, нет, я только тепло. Но вообще надо вызывать пульсацию под кожей, да? И такую, это самое, аж прямо, знаете, как мурашки иногда бегают тем, а это самое. Давайте вызовем такое ощущение. Это тоже очень важное упражнение для роста волос, для снятия напряжения с коры головного мозга и для стабилизации слуха. Смотрите, вот как будто веером вот так вот. Делайте. Ну, волосы. Хоть один раз мне что-то хорошо с такими волосами. И в другую сторону. От такого упражнения легкость в голове и мурашки, да, упражнения. Понятно. Вот, тоже один слушатель проходил, подходит, говорит, я вам на вас в этом суд буду подавать. Мы изучаем, почему. Он говорит, я пришел с проблемой глаз, зрения, чтобы очки снять, а у меня волосы начали расти. Кто, говорит, смахнул, да мне волос не было. А сейчас, говорит, я прихожу, жена говорит, ты чего это, у тебя волосы просто вот так вот начали расти, да? Вот, ну, конечно, шутят. Сегодня как мы будем выполнять? Начинаем с носоглотки, затем выходим на над правой, над левой бровью массируем. Здесь есть пустоты, да? Фронтиты, гайморитом мы убираем все, да, тонзиллиты, массируем надлобные пустоты, надбровные пустоты, промассировали, опять в носик, вот это вот мягкое небо массируем, массируем ниже, горлышко, верхушки голосовых связок, переходим на зубы, выращиваем зубы, опять в носик, потом пошли ушком, возвращаемся обратно. После того, как прошли на тепле, закрепляемся на холоде уже. Еще голубым здесь вот осталось нарисовать. Как тебе продаете потом на место?